Глава 10. Затем я увидел другого могучего ангела, спускающегося с небес. Он был окутан облаком, и над его головой сияла радуга. Его лицо было как солнце, а ноги как огненные столбы. Ангел держал в руке маленький развернутый свиток. Он поставил правую ногу на море, а левую на сушу. Он закричал, и его крик напоминал рев льва. И от этого крика заговорили 7 громов. Когда проговорили 7 громов, я приготовился писать. Но голос небес сказал мне: «Сохрани в тайне то, что сказали 7 громов. Не записывай этого». Затем ангел, которого я видел стоящим одновременно на море и на суше, поднял правую руку к небу. Он поклялся вечно живущим, сотворившим небеса и то, что на них, землю и то, что на ней, и море с тем, что в нем. «Отсрочки больше не будет», — сказал он. «Но в те дни, когда 7-й ангел будет готов протрубить, тогда скрытый план Всевышнего будет полностью осуществлен, как он и объявил об этом своим рабам-пророкам». Потом голос, который я слышал с небес, еще раз обратился ко мне. «Пойди и возьми открытый свиток из руки ангела, стоящего на море и на суше». Я подошел к ангелу и попросил его дать мне маленький свиток. Ангел сказал мне: «Возьми его и съешь. От него у тебя будет горько в желудке, но во рту он будет сладким, как мед». Я взял маленький свиток из руки ангела и съел его. Во рту он был сладким, как мед, но в желудке потом была от него жгучая горечь. Тогда мне было сказано: «Тебе предстоит опять пророчествовать о судьбах многих народов, наций, языков и царей».